«порочное пристрастие», перевод с латинского, указанный внизу страницы, обращаясь к Алейну и к отцу Жордену. Алейна неожиданно посетила чувство, которое не подобает испытывать офицеру сыскной полиции. Он ощутил симпатию и теплоту по отношению ко всем этим людям. Он зауважал их от того, что они отказались говорить с Кади о том, почему несчастлива мисс Эбботт, и от того, что в момент, когда ту покинула выдержка, проявили сдержанность и понимание. Он заметил, как Джемайма и миссис Диллингтон Блик, обменявшись парой слов, выскользнули из комнаты и мог поручиться, что они отправились узнать, чем могут помочь мисс Эбботт. Отец Жорден подошел к нему и попросил: «Может быть, отойдем немного?» Он отвел Алейна в дальний конец комнаты. «Неловко получилось. Я очень сожалею об этом. Вы не могли предвидеть, что так получится. Она очень несчастливая женщина, от нее так и веет несчастьем. Все из-за воспоминания о дурацком душевном стриптизе, который устраивает Дейл», — подтвердил Алейн. «Думаю, ее огорчило что-то в программе». «Разумеется», — отец Жорден улыбнулся, — «это очень точное определение — душевный стриптиз. Вы можете подумать, что я защищаю честь мундира, но я действительно убежден, что исповедь лучше оставить профессионалам». «Дейл считает себя профессионалом». «То, чем он занимается, — ответил отец Жорден мягко, — является вульгарным, опасным и в целом непристойным делом. Но это не значит, что сам он дурной человек. Во всяком случае, мне так кажется. Совсем не дурной человек». Алейн спросил: «Вы хотите сказать мне что-то еще, не так ли?» «Да, это так. Но у меня есть кое-какие сомнения. Я не могу решиться. Вы, наверное, будете надо мной смеяться, если я скажу вам, что благодаря моему добросовестному служению, а, возможно, благодаря инстинкту, я исключительно чуток, как бы это сказать, к духовной атмосфере, что ли. Я не понимаю, что я...» Отец Жордан перебил его. «Я хочу сказать, когда у меня есть ощущение, что нечто необычное в духовном смысле, я использую это слово, потому что я священник, касается группы людей, я оказываюсь прав. И что сейчас у вас как раз такое ощущение очень сильное. Я бы назвал это ощущением затаившегося несчастья», — сказал отец Жорден, — «и я не могу от него избавиться. Мисс Эбботт? Не пойму, никак не пойму. Но ведь это опять не то, о чем вы хотели поговорить». «Вам тоже не откажешь в незаурядной наблюдательности», — отец Жорден спокойно посмотрел на него. «Когда вечер окончится, вы не задержитесь на минуту?» Он говорил так вкрадчиво, что Алейн едва слышал его. «Вы Родерик Алейн, не так ли?» Часть третья. Опустевший салон пропитался запахом недокуренных сигарет и недопитого вина. Алейн распахнул двери, ведущие на палубу. По небу мчались звезды. Мачта корабля раскачивалась под ними, а волны ночного океана вздымались впереди, шипя и глухо ударяясь об его борта. «Прошу простить меня, что заставил вас ждать», — послышался у него за спиной голос отца Жордена. Алейн вновь прикрыл двери, и они сели. «Позвольте мне сразу заверить вас», — сказал отец Жорден, — «что я не намерен нарушать вашу, мне кажется, анонимность, не совсем верное слово, ваше инкогнито. Назовем это так». «Меня не особенно заботит точный выбор слов», — сухо отозвался Алейн. «Вам совершенно не следует волноваться из-за того, что я вас узнал. Это любопытнейшее совпадение. Можно сказать, знакомство состоялось по милости вашей жены». «Каким образом?» «Я никогда с ней не встречался, но я в восхищении от ее живописи. Некоторое время назад я побывал на ее выставке, и самое сильное впечатление на меня произвел небольшой портрет. Он тоже был анонимен, но брат-священник, отец Копленд, настоятель собора святого Джайлса из Уинтона, который знает вас обоих, сказал мне, что это портрет мужа художницы, знаменитого инспектора Алейна.

На корабле с усилиями, преодолевавшим темноту, шла своя упорядоченная жизнь, и все же он оставался лишь частицей большого безмолвия. Когда они проходили по левой стороне колодезной палубы, два колокола пробили по 4 раза. «Полночь», — сказал Лейн. Мимо них бесшумно проскользнули матросы. Миссис Диллингтон Блик и Обин Дейл показались с противоположной стороны из-за грузового люка и направились к пассажирскому отсеку. Пожелав друг другу доброй ночи, они исчезли. Отец Журден смотрелся в циферблат своих часов. «Сегодня в полдень мы прибываем в Лас-Пальмас», — сказал он. Глава 6. Сломанная кукла. Часть 1. Лас-Пальмас славится среди туристов своими говорящими куклами. Они выглядывают из всех витрин, рядами стоят на уличных базарах возле пристани. На некоторых одежда грубо приколочена гвоздями, другие наряжены в платья ручной работы и изысканных фасонов. У одних под чепчиками лысины, на других высокие испанские парики из настоящих волос, увенчанные мантильями из натурального шелка. Самые дорогие носят ожерелья, браслеты и даже кольца, а их цветастые, украшенные тесьмой пышные юбки топорщатся поверх великолепнейших нижних. Иногда они бывают размером с ребенка, а иногда не крупнее женской ладони. Объединяют всех 2 признака. Взяв любую куклу за руку, вы заставите ее передвигать ногами и вертеть головой по сторонам, а из живота ее будут в это время раздаваться звуки, напоминающие слово «ма-ма». Пищат все они одинаково, голосами, удивительно похожими на младенческие. У каждого, кому довелось побывать в Лас-Пальмасе, в памяти осталась или размечтавшаяся о говорящих куклах маленькая девчушка, или, как ни странно, какая-нибудь взрослая особа, очарованная ими не меньше. В распоряжении капитана Баннермана компания предоставила открытую машину, в которую он усадил миссис Диллингтон Блик, походившую на кусочек воздушного пирога. Они ехали по Лас-Пальмасу, останавливаясь возле магазинов, владельцы которых находили взаимопонимание с шофером. Миссис Диллингтон Блик купила себе коротенькую черную шелковую мантилью, украшенную изрядным количеством металла, гребень, чтобы ее прикалывать, кое-какие португальские украшения и веер. Капитан Баннерман купил для нее кучу искусственных магнолий, потому что настоящие им не попались. Он был горд от того, что все жители Лас-Пальмаса откровенно восхищались его спутницей. Они подошли к магазину, в витрине которого был выставлен настоящий испанский наряд, великолепное платье из черного атласа, под которое полагалось поддевать море алых нижних юбок. Шофер, приложив палец ко рту, вновь и вновь причмокивал, намекая на то, что стоит лишь миссис Диллингтон Блик облачиться во все это, из нее получится настоящая царица небесная. Миссис Диллингтон Блик, склонив голову на бок, рассматривала костюм.